Глава 13. Олеся. Сегодня последний учебный день. Завтра уже начнутся осенние каникулы. Но волнение у меня вызывало не это, а то, что сегодня состоится рыцарский турнир. Как бы это ни было странно, за право пойти со мной на свидание будут бороться Вадим и Руслан. Я вообще не понимала, как попала в список кандидаток, ведь выбирали самых популярных девушек. И в урне была куча записок с именами желающих поучаствовать в турнире. Неужели я неожиданно стала популярной девочкой в школе? Вот верилось с трудом. Скорее всего, они задумали какую-то пакость. Вот чего следовало мне ожидать на этом глупом турнире. Диана летала от счастья. Мало того, что у нее появился парень в лице Ефима, так ее еще и в участницы турнира выбрали. Она с восторгом смотрела на синее платье, которое ей предстояло надеть в этот вечер. А вот я не питала таких восторженных чувств к своему наряду. Мое платье было темно-зеленого цвета и довольно красивое, но перспектива провести в нем весь вечер меня убивала. Оно было жутко неудобное, тяжелое и слишком длинное. Я постоянно наступала на подол при ходьбе. Мы договорились сделать друг другу прически, чтобы смотреться в платьях гармонично, а не идти с растрепанными волосами. В интернете нашли более подходящий вариант прически и этапы ее создания. Я долго возилась с кудрями Дианы, но в итоге результат меня устроил. Подруга была в восторге и повторила мои манипуляции уже с моими волосами. В итоге наши головы украшали высокие прически, собранные из накрученных локонов, украшенные тонкими косами. Приготовление к турниру заняли все время после уроков. Ефим сам за нами пришел перед началом турнира и проводил на наши места. Все было там задекорировано, будто мы сидели на балконе и смотрели сверху на поединки. К нам присоединилась еще одна девушка, довольно веселая. Это была красивая блондинка среднего роста. Ее волосы были заплетены в длинную французскую косу. «Привет, девчонки, меня Саша зовут», — улыбаясь, представилась она сразу. «Прикольно они придумали. Рус всегда что-нибудь необычное выдумывает. Я надеюсь, наши кавалеры не настоящим оружием будут драться». Она распахнула глаза и поднесла ладошку ко рту. И быстро замахала веером, обдувая свое лицо. Да, она уж точно соответствовала своему образу. «Нет, Ефим сказал, что все будет безопасно, иначе с кем же мы пойдем на свидание?» — ответила ей Диана. Девчонки были в приподнятом настроении, а вот я не очень. Сама не знала, чего мне хочется больше. С одной стороны, хотелось, чтобы победил Вадим, а с другой, после нашего поцелуя в темном коридоре, Руслан не выходил у меня из головы. Не то, чтобы я и раньше о нем не думала, а в последнее время он преследует меня в мыслях постоянно, даже является во снах с завидной регулярностью. Проблема была в том, что я боялась его выигрыша. Не знала, чего ожидать, если придется пойти с ним на свидание. Несмотря на все это, его победы я хотела даже больше. Сердце замирало от одной мысли, что он подойдет и поцелует мне руку у всех на глазах. Как только мы успокоились и сели на свои места, в зал вошли наши рыцари. Слегка звеня доспехами, они выстроились в ряд перед нами. Дальше следовали слова признаний своей даме сердца. «Я здесь, чтобы сразиться за прекрасную...» Каждый поочередно произносил эту мини-речь, подставляя соответствующее имя. «За право быть ее рыцарем». Это было очень мило. Когда Руслан произносил эти слова, в его глазах полыхал огонь. Он смотрел прямо мне в глаза взглядом хищника, который вот-вот настигнет свою жертву. Меня это слегка насторожило, но и подогрело любопытство. После этого глашатай объявил о первом состязании. Это была стрельба из лука. Каждому участнику давалось 3 попытки. Я смотрела за тем, как справятся с этим заданием мои рыцари. Было интересно, кто из них станет лидировать. Но лидера не было, так как оба попали в цель по 2 раза, набрав равное количество очков. Я вообще не понимала, как им удалось куда-то попасть в этих неповоротливых доспехах. Было смешно наблюдать, как они пытались приловчиться к этому неудобному одеянию. девчонки во все глаза смотрели на своих парней, восхищаясь их талантами. Каждого они поощряли улыбками и каждому строили глазки. И только я сидела неподвижным изваянием на своем месте, спокойно наблюдая за происходящим. Второе задание было сложнее, на мой взгляд. Парни должны были драться на мечах. Мечи, конечно, были бутафорские. И насчитывались очки за каждое попадание по корпусу противника. Тут уже было интереснее наблюдать за ними. Парни были настроены решительно и ринулись друг на друга, желая лишь победы. «Я сегодня завоюю свидание с тобой. Настоящее свидание, где состоится наш первый поцелуй», самонадеянно заявил Вадим, провожая нас в комнату после уроков. «В этот раз ты не отвертишься». «Ну, если выиграешь, тогда хорошо. Будет по-твоему», – пообещала я парню. С одной стороны, меня безумно тянуло к Руслану, такому загадочному и странному. Но все же я и опасалась его. И каждую минуту в голове происходил взрыв от того, что я выбирала себе фаворита, с каждым разом меняя свое мнение и выбор. Диана и Саша сразу определились, кому из претендентов отдать предпочтение, и болели за своих рыцарей в сверкающих доспехах. Я внимательно следила за поединком моих воздыхателей, и казалось, что их силы равны. Вот только судьи не были со мной солидарны и присудили победу Вадиму. Он просиял, как только услышал, что выбился вперед. Он подошел к трибуне и послал мне воздушный поцелуй. В этот раз я не удержалась и рассмеялась, а через секунду смех оборвался, как только я поймала суровый взгляд Руслана, направленный на меня. Ему, конечно же, не понравилось, что я поощряю его соперника. А мне вдруг очень захотелось, чтобы выиграл именно он. В груди защемило от непонятного волнения перед свиданием с парнем. Тем самым, о котором грезила столько времени. Тем самым, который устроил мне невыносимую жизнь в первые месяцы в новой школе. Закусив губу, я уже представляла, как он ведет меня в кафе, держит за руку и с восхищением смотрит в глаза. Очнулась от своих розовых мечтаний, услышав сигнал к новому последнему состязанию на сегодня, которое решит исход всего турнира. Сжав от волнения кулаки, уставилась на парней. Сейчас я точно знала, за кого болею, кому отдаю предпочтение. Да и кого обманывала все это время. Ведь я влюбилась в Руслана с первого взгляда, несмотря ни на что. В этот момент счастливая Диана схватила меня за руку. Я посмотрела на нее и увидела, как она счастлива, что получила, наконец, должную долю внимания к своей персоне. Улыбнулась ей в ответ. Невозможно было не сделать этого, ведь ее улыбка была так заразительна. Снова перевела взгляд на рыцарей, стоявших внизу. Оба парня смотрели на меня, а я с нетерпением ждала нового поединка. Этот бой был похож на предыдущий, только теперь в руках у участников были булавы. На шлемах были опущены забрала и сверху установлены какие-то штуки, напоминавшие гребни, из которых торчали перья. Именно эти набалдашники и должны были сбить участники с голов друг друга. Судья объявил, что за этот поединок победитель получит 2 балла. То есть у Руслана был шанс. Если он одержит победу в этом состязании, то выиграет. С замиранием сердца я следила за каждым его движением. И все больше поражалась его уникальности, гибкости, ловкости. Я не зря перечисляю все его качества. Ведь в первые несколько минут Руслан извернулся и сбил все-таки булавой перьевое сооружение на шлеме Вадима. Я не видела его лица, ведь шлем закрывал его от меня. Зато чувствовала взгляд, обращенный ко мне. Вадим в это время стащил с головы шлем и швырнул его на пол. Было видно, что он раздосадован, и, конечно, мне стало обидно за него. Но, как бы там ни было, выиграл именно тот парень, которого я выбрала в фавориты. Руслан снял шлем и, зажав его рукой, поднялся по ступенькам к нашему балкончику. Он шел, не спуская с меня глаз, и я тоже не могла отвести от него взгляд. Подойдя, он опустился передо мной на одно колено и, склонив голову, протянул мне руку. Я вложила в его ладонь свою, и тогда, подняв глаза, он запечатлел на моей руке легкий и в то же время обжигающий поцелуй. Буду с нетерпением ждать встречи», — тихо произнес он так, чтобы расслышать смогла только я. Ладонь горела огнем, и щеки тоже пылали, когда я смотрела вслед удаляющемуся парню.